Глава третья. Не поднимаясь, он натянул шорты. При каждом движении его подбрасывало. Дмитрий с растерянным видом смотрел на мирмеколога. Глаза могучего десантника медленно округлялись. Он покачал головой, голос задрожал от справедливого негодования. «А я так верил школьным учебникам!» «Школьные пишутся для детей», — пробормотал Енисеев, — «для воспитания. Если врут, то для пользы. Их надо вытеснять институтскими. Затем...» «А институтские тоже брехня?» «Тоже», — ответил Енисеев честно, — «только потоньше и уровень повыше». Умолк, потому что этот Кинг-Конг вряд ли даже школьный одолел до конца. Дмитрий с беспокойством посмотрел по сторонам, предложил. «Теперь попробуй подняться. Не спеши, но поторапливайся». Енисеев медленно, не чувствуя веса, встал. На миг оторвало от земли. Качнуло. Попытался удержаться, но перестарался. Швырнуло в другую сторону. Ему показалось, что падение длится уже час. Наконец-то выставил руки, но вспомнил, что падений в малом мире бояться нечего. Падений на землю, не в лужу смолы. Зато с ног сбивал даже не ветер. Валило любое движение воздуха. Над головой мерно колыхалось толстое зеленое одеяло, с виду рыхлое, но странно не разваливающееся под собственной тяжестью. От него опускались холодные токи, видно было, как внутри шевелятся жгутики, двигаются соки, даже заметно, как от поверхности листа отрываются мелкие капельки пара, медленно поднимаются вверх. Пальцы ощутили жесткие волоски, но сама ткань напомнила водяной матрас, также простеганный на одинаковые квадратики. С той стороны плотной поверхности листа, изнутри, к пальцам что-то приблизилось и попыталось их не то куснуть, не то обнюхать. Держась за край листа, несколько раз сильно взмахнул другой рукой. Осязаемо плотный воздух сопротивлялся, тугими струйками потек между пальцами. Нет, плотность пониже плотности воды. Намного ниже. Это сперва показалось, что он очутился в воде. Но все же прямоходящему здесь передвигаться труднее, чем тем, кто скользит над поверхностью. Вон, у скоростных муравьев форма туловища обтекаемая, как у спортивных автомобилей. Дмитрий встал рядом. Его глаза настороженно шарили по сторонам. За спиной вздымалась необъятная стена металла. Уходила в стороны, ввысь. Там на нее ложился край неба. Это и есть переходная камера, откуда они появились? Край полигона? На огромной высоте, куда не достигало зрения, колыхались темные грозовые тучи. Изредка раскатисто громыхало. Каждый шаг, вспомнил Енисеев, фиксируется телекамерами. Специалисты на чеку. Спасти, помочь, выручить. Им кажется, что успеют всегда и во всем. Тем более, что муравьи обычно не видят дальше собственного усика. Остальные насекомые не намного лучше. Даже для Енисеева все различимо лишь шагов на 20-30, а дальше расплывается, превращается в месиво форм и красок, цветной туман. Морозов с его командой лишь грозовая туча, а его голос – отдаленное громыхание высотного самолета, берущего звуковой барьер. «Подними руки», – сказал Дмитрий. «Расставь ноги. Пошире». «А нагнуться не надо?» Из грозовой тучи медленно опускалась бесконечно длинная толстая труба. Основание терялось в темном тумане. Енисеев потрясенно узнал толстые, как вагоны, человеческие пальцы, но зато конец трубы рассмотрел. Исчербленный край из толстого, как броня танка, металла, а там наверху эта игла кому-то кажется тончайшей. Из трубы очень медленно, едва заметно для глаза, выдвигалась блестящая сфера. Прошло несколько долгих минут, прежде чем начал оформляться огромный резервуар воды в тугом мешке ППН, пленки поверхностного натяжения. Енисеев неторопливо топтался, координируя движение с изменившимися законами плотности и гравитации, а Дмитрий, понимающе, бросил. «Потерпи, здесь время течет иначе». «Здесь течет так же», — буркнул Енисеев, пояснил. «Для них и для нас течет иначе». Над ними неспешно пролетела, завихряя плотный воздух, огромная туша. Два прозрачных крыла, покрытых сетью темных жилок, изящно месили воздух, совершая восьмерочные движения, отталкивались, фиксировали себя в воздухе. Туша толстая, мохнатая, к груди и пульсирующему брюху прижата 6 крючковатых лап. Голова как башня, язычок дергается, а глаза такие огромные, что уже и не глаза вроде, а пчелиные соты, покрытые радужной пленкой. «Видал?» — крикнул Дмитрий. «В большом мире что-то вжикнуло бы мимо морды, а тут вся аэродинамика как на ладони». Он тоже дергался от нетерпения, задирал голову. Резервуар наполнялся, раздувался, тяжело свисал, но ППН держало, только все больше растягивалось. Дмитрий сопел, клял какого-то овсяненко, врача-дублера. Наконец жидкости набралось столько, что огромный резервуар медленно устремился вниз. Перемычка лопнула с непривычно сухим звуком. Грушеобразный резервуар тут же в падении замкнулся в плотный лепешечный, а не круглый с хвостиком, как рисует падающую каплю и как подсознательно ждал Енисеев. «Закрой глаза», — предупредил Дмитрий. «Малость пощиплет». Влажная тяжесть обрушилась на плечи. Енисеев упал на колени, его прижало лицом к земле. Все тело вспыхнуло, как в огне. Он вскрикнул, но боль ушла из тела так же быстро, как и появилась. Теперь кожа болезненно чувствовала каждое движение воздуха. Оглушенный смутно ощутил на плече руку. В сознание проник сочувствующий голос. «Все, все, кончено». «Что это было?» — прохрипел он. «Грубо, да? Такая техника. Она скупают из обыкновенного медицинского шприца, через иглу. Вода тоже обыкновенная?» «С добавками. Ты готов?» Енисеев поднялся, разбухший от воды, отяжелевший. «Надо привыкать, теперь промокает в буквальном смысле насквозь. Если бы вода не ушла в землю, их не случайно окатили каплей на песке, то приклеился бы, как муха на липучке. Ждал бы, когда вода испарится. Даже мысли теперь идут вяло, заторможенно». Во всем теле начало щипать, будто и внутренности промыли йодом. Печень разбухла так, что подперло сердце, уткнулось в ребра. «Побежали», — выговорил он с трудом. «Время здесь идет намного медленнее, но тоже идет». «Идет», — согласился Дмитрий неохотно. «В какой стране видели вашего испытателя последний раз?» «Вон там». Енисеев передернулся от озноба. Но теплый воздух уже начал проникать в тело. Мысли ускоряли бег, а мышцы задергались, требуя действия. Тепло вошло в тело удивительно быстро, прогрело его насквозь. Мир был заполнен шелестом, стрекотанием, визгом, скрипом, писком. Проносились быстрые тени. Дмитрий осмотрелся, указал в сторону сине-зеленого тумана. Рука его показалась ужасной, словно скелет указывал Енисееву дорогу к смерти. Он сделал первый шаг, сильно наклонившись вперед. Воздух здесь плотный, хоть и не дотягивает до плотности воды, надо продавливать. Он, Евлампий Енисеев, всего лишь эксперт-мирмиколог, специалист по муравьям, знаток мира насекомых, а Дмитрий Алексеевский первопроходец вроде Колумба или Гагарина. Он здесь уже бывал. Где и потерял напарника. Енисеев сделал первый шаг. Очень осторожный, рассчитанный. И тут же сверху обрушился воздушный вихрь. Его сбило с ног, отшвырнуло. Земля и мутное небо поменялись местами несколько раз. Его несло как соринку. Наконец застрял между каменных кристаллов вниз головой. Смутно удивился. Не видит разницы, как торчать, вверх головой или вниз. В трех шагах на кончик исполинской травинки сверху рухнул с жестяным треском сухих крыльев странный агрегат. 4 слюдяных крыла, все плотные, укрепленные темными жилками-склеритами, скрепленные цистерны брюшка, мощная толстая грудь размером с танк, огромная голова, где 2 фасеточных глаза занимают больше половины, страшная пасть, готовая мгновенно изживать противника. Стрекоза вздрогнула крыльями еще раз, а Енисеева, вырвав из расщелины, закатила под сухой стебель и еще и забросала щепочками, булыжниками, что в большом мире всего лишь песчинки. Стрекоза тут же сорвалась, как будто ею выстрелили, унеслась, а воздух еще долго ходил струями, волнами, воздуховоротами. Енисеева мягко толкала во все стороны, пыталась поставить хотя бы на четвереньки. Замелькали оживившиеся микроорганизмы, засуетились. Всем надо успеть поживиться на крохотной турбулентности. В этом вся жизнь. В поле зрения появился почти непросвечивающийся силуэт. Налился окрасками. У Дмитрия по-прежнему выпечена нижняя челюсть. Пальцы безуспешно ищут рукоять десантного автомата, а глаза высматривают противника. Нет, живую силу противника. «Насчет микробов не трусь», — заверил он слегка нервно. «Из шприца окатят по дороге еще не раз, пока не придумают что-то лучше. Понимаешь, нам надо умываться по утрам и вечерам, как, ну, всякие там жучки и паучки». «И здесь меня учат», — подумал Енисеев. Администратор учил мирмикологии, жена учила жизни, городской транспорт выживанию, коллеги дипломатии, продавцы смирению. Видимо, это и есть андропедия, наука о воспитании взрослого человека. Он осмотрелся по сторонам, стараясь поскорее вжиться в атмосферу этого мира. Итак, по стволам и стеблям ползают, прыгают, скачут гигантские существа. Листья не проламываются, не прорываются, но все-таки этот мир правильнее, богаче, настоящее, чем тот, где всем правит гравитация. Нелепо, но именно этот мир правильнее и естественнее. Правда, об этом говорить вслух нельзя, его и так считают немножко кукукнутым. На свисающем стебле, мимо которого прошли, сидит толстенькая, как винный бочонок, насекомое. Суставчатые усики ощупывают зеленое, разбитое на крупные ячейки поле. Под полупрозрачной кожей растения медленно струятся ясно видимые соки. Хлоропласты, творя фотосинтез, передвигаются по кругу, как заключенные на прогулке. Неопознанное насекомое без усилий вонзило длинный хоботок в мембрану клетки. Енисеев видел, как сок потек по этой трубочке послушно и без усилий. За толстыми стволами мелькнуло длинное полосатое тело. Шелестнули десятки спаренных ног. Над головой пронеслась эскадрилья жуков, а под землей чувствовалось движение гигантских животных. «Вот тебе Марс, вот и Венера», — бросил Дмитрий с нервным смешком. «Каждый будяк для нас стал деревом, а жучок или блошка — это слоны, коровы, медведи». «Ошибка», — бросил Енисеев на ходу. «Точно!» – возразил Дмитрий. «Разуй глаза!» Самоуверенность испытателя-десантника раздражала, как и его вздутые мускулы, выпеченная челюсть, картинная фигура. Енисеев сказал лекторским тоном. «А ты видел, чтобы на каждом дереве сидело по 80 медведей, коров, страусом? На этом будике, да и вон там, штук 500 тлей. Это муравьиные коровы, а еще трипсы, листоблошки, паучки, божьи коровки, сифиды, моллюски. Здесь за день увидишь 1000 животных, и ни один вид не повторится». «Ого! В том мире, который оставили?» – спросил Енисеев. «Такое возможно?» Челюсть Дмитрия отвисла так, что едва не загребал ею землю. Енисеев с осторожностью прошел мимо полупрозрачного стебля, за тонкой кожицей которого мощно двигался от земли сладкий сок. Клетки пульсировали, как расширяющиеся и схлопывающиеся вселенные, а темные островки цитоплазм, закутанные в силовые поля микроэнергий, хаотично двигались из стороны в сторону, отыскивая слабые места в межклеточных мембранах. Внезапно сверху обрушилось жгучее тепло. Енисеев чувствовал, как его ноги едва сделали два шага по залитой солнцем поляне, как жар проник в самую глубь тела. Сердце, легкие, печень тут же ощутили резкий перепад. В голову бросилась перегретая кровь. Мышцы помчались галопом, а сухожилия болезненно напряглись. «Незадача», — услышал он злой голос Дмитрия. «Мы же не рассчитаны ходить под солнцем». «Придется». «Вчера небо было пасмурное, а сегодня не должны». «Перегрев для нас опасен», — крикнул Енисеев. «Но твоему другу, возможно, еще опаснее». Он повернулся к Дмитрию, отшатнулся. Вместо десантника шло стереоскопическое рентгеновское изображение. Сквозь нежно-розовую плоть четко проступили темные кости. За изящным чистоколом ребер часто дергается темно-багровый комок. От него толчками идет по голубоватым жилкам кровь. По широким – алая, по тонким – потемнее. Вздувается пенистая масса легких. Шевелятся полупрозрачные шланги. Енисеев с трудом узнал в коричневом мешке печень, в синевато-серых комочках почки, отыскал взглядом селезенку. «На себя оборотись!» — хмыкнуло рентгеновское изображение. «Наглядное пособие по вымирающему виду гомоинтелю. Полудохлое уменьшенное сердце, увеличенная печень, искривленный позвоночник, камни в почках, булыжники в печени, мельничьи жернова в желчном пузыре. А посмотри на собственный вздутый аппендикс!» Похоже, он промолчал о быстро нарастающей сухости во рту и во всем теле, но взгляд сказал больше, чем послушный дисциплине язык. «Он знает», — понял Енисеев, — «о смертельной опасности простейшего перегрева. А здесь, чтобы схватить тепловой удар, вовсе не требуется лежать на солнцепеке часами, как было в большом мире. Впрочем», — подумал Енисеев сердито, — «этому десантнику платят за риск. Он получает в десятки, если не сотни раз больше, чем он, доктор наук. Наверное, получает».